Глава 26. Бежали мы долго, уж точно больше версты. Люди, которые рисовали выданную нам карту, явно никогда не слышали о такой штуке, как масштаб. Узкая полоска перед болотом, заполненная криво нарисованными елочками, в реальности оказалась совсем не узкой. Наконец, слева и справа деревья стали совсем чахлыми, а потом сосны окончательно сменились осинами. В просветах по сторонам уже явно просматривалось болото, кочки, затянутые ряской лужицы, изредка кривые осинки. Нормальный лес окончательно ужался и превратился в узкий перешеек между болотами. Нормальным он был, конечно же, лишь относительно болотной поросли. Почва была достаточно сухой, но действительно больших деревьев здесь было очень мало. Зато было много кустарников, в котором удобно было прятаться. Я остановился и поднял руку. Девчонки немедленно повалились на землю, тяжело дыша. «Что-то у вас не в порядке с выносливостью», – недовольно сказал я. «В вашей группе что, совсем физических упражнений нет?» «Есть, конечно», – отозвалась Мина, – «но наша Эмма не так зверствует, как ваш Генрих». «Вот поэтому вы и дохлые такие. Я тебе, Золотова, настоятельно советую обратить на это внимание, иначе тебе у нас придется непросто. Нормативы дружины ты явно не выполнишь. Бегай по утрам хотя бы пару верст, и не трусцой». «Разберусь», – насупилась она. «Разбирайся», – равнодушно пожал я плечами. «Давайте к делу. Здесь в любом месте может быть засада, так что отсюда поползем. Открытых мест избегайте, а лучше просто ползите за мной. Как только войдем в контакт с противником, ожидаем сканирования, после чего я вас покидаю, а вы постепенно отступаете с боем». Ленка была саженях в 10 справа, но девчонки ничего не ощущали. Все-таки есть большая разница в уровне преподавания боевой практики для первой и третьей группы. Наши одногруппники ее обязательно почувствовали бы, хотя бы на уровне неясного дискомфорта. Эмма не так зверствует, как наш Генрих. Вот в результате они и хлопают ушами, не контролируя даже ближайшее окружение. «Мы так прямо в них и вползем», — скептически заметил Вербицкая. «Они же не на виду сидят». «Не исключено», — признал я, — «но мы все-таки постараемся этого избежать». «А если здесь никого нет, что тогда?» — поинтересовалась Золотова. «Тогда мы радостно двигаемся к финишу и объявляем о своей победе, точнее, о победе нашей команды. И какая у нас тогда доля будет?» «Золотова, твоя жадность начинает производить дурное впечатление», — укоризненно посмотрел я на нее. «Еще раз повторяю, что я буду решать это только после победы, решать буду сам, безо всяких обсуждений». Мина нахохлилась и замолчала. «В общем-то, я знал, откуда эта жадность происходит. Она была старше из трех дочерей, родители зарабатывали немного, и семья была очень бедной». «Еще вопросы есть?» – спросил я. «Ну, раз всем ясно, ползите за мной потихоньку. А вы вообще ползать умеете?» – вдруг пришла мне в голову мысль. «Справимся», – хмуро отозвалась Мина. «Ну-ну», – с сомнением сказал я. «Ладно, ползите, как умеете, только задницу не задирайте, на животе ползите». От Ленки пришла волна веселья. Она уже успела переместиться ближе, но мои подопечные по-прежнему ничего не замечали. Пока наша боевая группа с пыхтением потихоньку переползала от куста к кусту, мы с Ленкой старательно прислушивались к эмоциональному фону. Ползали мы уже минут 20, я уже начал было сомневаться в наличии засады, когда от Ленки наконец пришел предупреждающий импульс. Я немедленно замер и поднял руку, подавая сигнал к остановке. Судя по тому, что кто-то из девчонок ткнулся головой мне в ботинок, им было не до того, чтобы высматривать мои сигналы. «Тихо, замрите», – скомандовал я, прикрыв глаза и вслушиваясь в эмоциональный фон. Мешанина чувств от девиц здорово мешала, они просто фонтанировали недовольством и раздражением. Ленка почувствовала мои затруднения и указала примерное направление. Это и в самом деле был наблюдатель, который залез на подходящее дерево. Разумная тактика для такого лесочка, где деревьев было не так уж много, зато кусты росли довольно густо. Наблюдатель скучал и почти дремал, поэтому эмоциональный фон от него был очень низким. Неудивительно, что я не сумел заметить его на фоне помех от подопечных. Да и Ленка, скорее всего, смогла его обнаружить только потому, что была в стороне от нас. Я порядком удивился неожиданной бестолковости Радовичей. Не нужно ведь быть ветераном спецназа для того, чтобы догадаться, что наблюдатель, который напряженно всматривается в волнующуюся листву, уже через час потеряет способность что-то замечать. Я бы установил получасовые смены, а вот они догадались посадить дозорного на дерево, но почему-то не додумались, что его нужно регулярно менять. Я огляделся. Место было неплохим, даже хорошим. Густые кусты давали достаточно укрытия, отсюда можно было отступить в любую сторону, где тоже хватало удобных позиций. «Так, девочки», – начал я, убедившись, что они наконец угомонились и внимательно меня слушают. «Там дальше на дереве сидит наблюдатель. Я его сейчас сниму, и они сразу всполошатся. После сканирования я сразу отхожу, а вы дайте им жару. На одном месте не сидите, перемещайтесь, здесь полно хороших укрытий. Продержитесь хотя бы полчасика». «Так говоришь, будто это очень просто против пятикурсников продержаться», – недовольно заметила Золотова. «Это не просто мина, но я далек от того, чтобы вас недооценивать», – мягко сказал я. «Ваш потенциал я достаточно представляю и уверен, что вы способны продержаться как минимум полчаса, если не будете тупить, конечно». «Ладно, постараемся», – неохотно сказала она. «Мы постараемся, правда», – поддержала ее подруга. «Ну, тогда я начинаю», – заключил я. «Один момент, Кеннер», – задержала меня мина. «Ответь на один вопрос, пожалуйста. Вот что ты нам всю дорогу спину подставлял? Это ты нам настолько веришь, или ты все же как-то подстраховался?» «Если бы я вам не верил, я бы с вами вообще связываться не стал. Я вам верю, честно». Девчонки польщенно заулыбались. «Но я, конечно же, подстраховался». «Я почему-то так и подумала», — хихикнула мина. «Ладно, начинай». Я не стал ничего особо придумывать. Обычный воздушный толчок, и неожидающий этого наблюдатель с диким воплем падает вниз. Затем впереди послышались крики, немного ближе, чем я ожидал. Вскоре там успокоились, и крики стихли, но сканирование так никто и не запустил. «Что они там, проснуться не могут, что ли?» С досадой пробормотал я и запустил еще один мощный толчок в том направлении, откуда раздавались голоса. Воздушный кулак прошелестел по кустам, обрывая листья, и кто-то истерически завопил. «Что у них там происходит?» – удивилась мина. «Я о второй группе лучше думала». «Они, наверное, решили, что пятикурсники будут за них воевать и всех победят. Вот и расслабились», – предположил я. Наконец пришла волна сканирования, сразу за ней зачем-то еще одна, затем третья. «Какие же они все-таки дуры!» – засмеялась Золотова. «Вы только сами не расслабляйтесь», – предупредил я. «Не надо их недооценивать. Сейчас у них суматоха утихнет, они соберутся и начнут всерьез драться. Ну, я пошел. Держитесь, девчонки». В этот момент здоровенная осина в той стороне с тихим шорохом развалилась на несколько частей, накрыв кроной как раз то место, где шумели, и там опять что-то закричали. Затем развалилась вторая осина, и в криках послышалась паника. «Это еще что такое?» – в полном обалдении спросила Едвига, и на меня уставились две пары совершенно круглых глаз. «Это им просто предупреждение, чтобы боялись и особо не лезли», – объяснил я. «Все, девчонки, пока». Через полсотни саженей ко мне присоединилась Ленка. «Что ты делаешь, Лен?» – раздраженно выговорил я ей. «А если ты там кого-нибудь на две части разрезала?» «Я высоко резала, Кенни, выше двух саженей, никого там не было. Все равно опасно, не делай так больше». Она промолчала. Явно не хочет врать, что больше не будет. Будет, конечно. Чтобы не пропустить наших, нам пришлось бежать по краю болота. Край причудливо изгибался то в одну, то в другую сторону, и путь получался как бы не втрое длиннее. «Вот почему преподы запретили мобилки использовать?» – возмущалась Ленка. Возмущалась негромко, потому что берегла дыхание. «Насколько сейчас было бы проще найти их с мобилкой?» «У преподов нет задачи сделать нам проще, Лен. Я бы посмеялся ее наивности, но этот кросс по зарослям допек даже меня, и смеяться не хотелось. У них задача сделать нам как можно сложнее, а потом с интересом наблюдать, как мы будем выкарабкиваться. Это вообще-то экзамен, помнишь?» «Это дурость, а не экзамен», — сердито пропыхтела она. «Полностью согласен», — не стал спорить я. «Я бы тоже предпочел сдавать экзамен в ресторане, а не в лесу. Кто еще достоин снисхождения, если не мы?» «Да ну тебе, Кенни», — обиделась она и прибавила ходу. Команду мы нашли на берегу, где болото сменилось открытой водой. Не совсем открытой, скорее закрытой ряской и разной болотной дрянью, но все же именно водой, а не вязкой грязью. «Вы что, здесь собрались перебираться?» – удивился я. «Неужели получше места не нашлось?» «Не нашлось», – отозвалась Анетта. «Мы проверили. Полоса воды везде есть, но в этом месте она и к лесу подходит вплотную, и здесь можно найти бревна для плота». «Сомневаюсь, что здесь будет так уж просто найти подходящие бревна», – скептически заметил я. «Я могу срезать несколько деревьев», – вызвалась Ленка. Я только вздохнул в ответ на это заявление. Вот кого я только что ругал. «А чем эти бревна связывать будем? Так-то можно было бы надрать лыка из липовой коры, но я не вижу здесь липы. Можно сдавить бревна с легами и зафиксировать их шнуром. У меня есть с собой моток». «Да чего ж хозяйственная у меня жена? Нарубить бревен, связать плот – все по силам этой женщине. Хорошо, хоть коня у нас нет, и дом не горит». «Ну, давайте попробуем», – согласился я. «Кто-нибудь раньше делал плоты?» «Мы с братьями вязали», – подал голос Иван. «Ну, я так и предполагал. У кого, кроме деревенского парня, может быть такой опыт? Девчонки вряд ли с этим сталкивались, да и мне как-то не приходилось». «Вот и руководи тогда, Иван. Что надо делать? Давай командуй». Делать плот оказалось долгой и тяжелой работой, хотя в теории все выглядело вроде бы просто. Мы управились за пару часов, но к концу были уставшие и злые и начали уже понемногу порыкивать друг на друга. Плот был совсем невелик и мог увести троих, вряд ли больше, но расстояние было совсем небольшим, и сплавы туда-обратно три раза было совершенно не проблемой. Дальнейший путь оказался на удивление простым. Место для пересечения болота наши и в самом деле выбрали очень удачно. Мы, конечно, от души попрыгали по кочкам и порядком извозились в болотной грязи, но никаких жутких топей нам не встретилось. Когда болото наконец осталось позади и впереди замаячил край леса, я остановил команду и обратился к личному составу. До финиша осталось совсем немного. Я понимаю, что все устали, но давайте напряжемся для последнего рывка и сделаем все как надо. Будет очень обидно, если после всех трудов нас подловят в двух шагах от финиша. Идем осторожно, не шумим и готовимся к неприятностям. Все действительно очень устали, даже наша целительница Дея, которой не пришлось возиться с бревнами для плота, и которая проехала пассажиркой. Но влипнуть напоследок в какую-нибудь засаду в самом деле было бы совсем уж несусветной глупостью, после которой мы стали бы всеобщим посмешищем, так что все прониклись и подобрались. Однако все предосторожности оказались напрасными, никто нас не подстерегал и не выскакивал из кустов с недобрыми намерениями. Все объяснилось, когда мы, грязные, мокрые, пахнущие болотом, вывалились из леса на финишную поляну. Все наши противники и помеченные, еще живые, находились там, и, судя по скучающим физиономиям, находились там уже давно. Никого из высших, кстати, не было видно, похоже, результаты турнира их не особо интересовали. Да, подозреваю, сам турнир тоже. Встретили нас недобрыми взглядами, даже преподаватели смотрели неласково. «Ну, наконец-то», — провозгласил Менский. «Мы вас уже заждались. Сколько же можно? Насколько я понимаю, вы собираетесь заявить о победе?» «Собираемся и заявляем», — провозгласил я в ответ, демонстративно игнорируя недовольные взгляды. «А можно столько, сколько нужно. Объявленные правила не регламентируют время выполнения». «Даже не собираюсь с тобой спорить, Орди», — поморщился Генрих. «Давай сюда приз, да и перейдем, наконец, к торжественной части. А то мы уже потеряли всякую надежду на праздник, пока вы там в болоте развлекались». «Я хочу заявить протест от имени нашей команды», — вскочила Клара Урбан, старшая команда Радовичей. Менский скривился, как от лимона. «Хочешь публично обсудить, как вы обделались, Урбан?» — кисло спросил он. «Не по своей вине». «Ну, протестуй», — махнул рукой он. «Во-первых, нас предали приглашенные члены команды», — возмущенно начала Клара. «В самый ключевой момент они просто отказались сражаться». «А они тебе присягу давали, Урбан?» — поднял бровь Генрих. «Ты командир, ты и обязана была думать, как обеспечить их лояльность. Или ты считаешь, что раз ты пальцем в них ткнула, то они будут драться вместо тебя? Они тебе ничем не обязаны, и ты как командир должна была это понимать и предусмотреть все возможные ситуации. Так что ты просто расписалась в том, что плохо командовал, вот и все. Я, например, уверен, что у Орди они бы дрались как миленькие, и он бы их с самого начала построил». «Ну вот спасибо, Генрих, за такую похвалу». Клара бросила на меня злобный взгляд. «Она и раньше не особо меня любила, а сейчас, наверное, просто возненавидит». «Я про Орди еще хотела сказать», — продолжала она. «Они победили нечестно, использовали какой-то летальный конструкт, как раз из-за этого приглашенные драться с ними не захотели». «Насколько я понимаю, Орди по болоту лазил, а с вами дрались золото у Свербицкой», — заметил Генрих. Я посмотрел в ту сторону, где стояли мины с Едвигой, и, к своему удивлению, осознал, что они не были помечены. Получается, что они победили Радовичей в бою, или Радовичи вообще не стали драться, а просто сбежали. И, стало быть, мы лазили по болоту совершенно напрасно. Неприятно осознавать, но мы, кажется, выступили в роли клоунов. «В самом начале использовался летальный конструкт», — настаивал Урбан. «И это Орди сделал, потому что он там был с призом. Да эти мещанки такой конструкт в жизни бы не осилили». «Умеет, однако, Клара заводить друзей. И, кстати говоря, насчет именно этих мещанок я бы на ее месте не был бы так уж уверен». «Что скажешь, Орди?» — обратился ко мне Менский. «Кто-то пострадал?» — задал я встречный вопрос. «Ярославу веткой по голове стукнуло», — хмуро ответила Клара. «Марчук, что там у тебя с головой?» — обратился к Ярославе Генрих. «Нормально все у меня с головой», — раздраженно ответила та. «Ярослава, я очень сожалею, что ты пострадала», — извинился я, вежливо ей кивнув. «Но я не согласен, что конструкт, который стукает веткой по голове, можно отнести в категорию летальных». Генрих откровенно заржал. Остальные преподаватели тоже заулыбались, и даже на суровой физиономии нашей Ясеневой промелькнула мимолетная улыбка. Клара побагровела и безмолвно открывала рот, пытаясь найти подходящий ответ. «Урбан, хватит позориться», — устало сказал Менский, оборвав смех. «Сегодня все уже достаточно позорились. Даже Орди не блистал, хотя в его оправдании можно сказать, что он просто не мог предвидеть, что вы всей командой трусливо убежите от двух студенток третьей группы. Орди, давай сюда приз, да и покончим с этим». Генрих вытащил из кармана маленький никелированный ключик и вставил ее в незаметное отверстие. Замочек щелкнул, и шкатулка открылась. Внутри обнаружилась колода пластиковых карточек. «Здесь ровно 100 штук, каждый жетон равен 1% стоимости обучения», — пояснил он, протягивая мне колоду. Объявляй, сколько кому причитается. Я задумался, прикидывая цифры. В команде 6 человек, наконец начал я, и приз делится на 6 частей. Парням получается по 16 долей, а девушкам по 17. В целом семье Сельковых выходит ровно половина. Я отсчитал им положенные жетоны. Они эти Тириной доли не положены, а мы с женой от своей доли отказываемся. Таким образом, у нас осталось еще 50 жетонов, которые делятся следующим образом. Селькова получают по 10 дополнительных жетонов каждый, а из остатка по 10 жетонов получают Мина Золотова и Едвига Вербицкая. Подходите, девочки, забирайте. Я отсчитал им жетоны. Спасибо, смущенно пискнула Мина. Она, по-моему, до последнего не верила, что им что-то достанется. Настолько не верит в хорошие от людей? Такая позиция, конечно, облегчает жизнь. Я и сам людям не особенно верю, но все же не стоит доводить до крайностей. «Так, погодите», — вдруг встрепенулась Ясенева, — «почему вы выдаете призы членам другой команды?» Ясное дело, Ясенева опять усмотрел нарушение. Кому за этим следить, как не ей? «Потому что правилами это допускается, госпожа Магда», — очень вежливо пояснил я. «Не имеют прав на приз приглашенные участники, а Золотова и Вербицкая являются полноправными членами команды. Пусть не нашей команды, но право на приз не оговаривается с принадлежностью к какой-то определенной команде». «Брось, Магда», — махнул рукой Менский, досадливо поморщившись. «Все равно его не переспоришь. Пусть с ним Ивлич разбирается, тому или не тому он их приз отдал». Я с него состроил недовольную физиономию, но возражать не стала. «На этом объявляю турнир состоявшимся», — объявил Генрих. «Всех участников и наблюдателей поздравляю и так далее. Экзаменационные оценки выставим позже, ждите объявления. Счастливые обладатели приза, подходите с этими карточками завтра в финансовый отдел Академиума, ну а сейчас, наконец, мы все можем дружно поехать домой».